Глава 11. Ари, мне нужна твоя помощь. В коридоре главного корпуса Академии Этейн подхватила меня под руку и потащила к летающему шкафу. Я выгнула бровь, а эльфийская ведьма затараторила. Ты должна выманить из кабинета директора Люциуса и отправиться с ним в студенческую столовую. «В столовую?» — удивилась я. Люций предпочитал трапезничать в коттедже. Миссис Дьюринг лично приносила директору Академии обеды и ужины, впрочем, как и нам с Маркусом. «Хорошо, не в столовую, а, скажем, в пыточную комнату или в холл», — согласилась эльфийка. «Мысленно сообщишь, куда приведешь директора, а я все подготовлю». «Что подготовишь?» Кажется, Этайн вновь затеяла какую-то шалость. «Ты, как всегда, ничего не помнишь. Мы это обсуждали», — закатила глаза подруга. «Хочу немного позлить Люцика. Пусть не думает, что он единственный и неотразимый. После того поцелуя прошло несколько дней, а он не проявляет инициативу. Ни пироженки, ни цветочка не подарил. Он что думает, я за ним бегать буду?» Этайн распалялась, а я постаралась ее утихомирить. Проходившие мимо адепты уже косились в нашу сторону. «Но ты же ему отказала, сказала, что разрываешь помолвку». «Мало ли, что я там сказала», — фыркнула Этайн. «Это ничего не значит. Мужчина должен добиваться, искать внимание возлюбленной, ползать на коленях, признаваться в любви. А он даже в аудиторию не заходит. В общем так, Ари, я даю ему последний шанс. Пусть делает мне нормальное предложение или пусть развлекается со своей Андромедой. А еще лучше, пусть женится на Лиране Лавинии». Подруга насупилась, а затем втолкнула меня в летающий шкаф. «Жду вас в холле. Иди». Через минуту я оказалась на последнем этаже здания в так называемой пасти дракона. Никак не могла придумать повод, как выманить Люциуса и что ему сказать. Но судьба сама предоставила шанс. Директор Академии покинул свой кабинет и направился к лестнице, кивнув мне. «К Маркусу?» «Нет, я к вам, лорд Люциус», произнесла на ходу, сбегая по ступенькам вслед за директором. «Что вы хотели обсудить, Арианна?» — усмехнулся старший Дариус. «Опять влипли в историю, а я должен вас прикрыть перед мужем?» «Директор подал мне прекрасную идею. Вы почти угадали, но давайте не здесь». Я вцепилась в руку лорда Люциуса, оттаскивая того от кафедры темной магии и увлекая за собой вниз по лестнице. «Арианна, скоро начнутся занятия», — простонал директор. — «Куда вы меня тащите?» — «Туда, где мы сможем спокойно поговорить, чтобы нас никто не услышал», — произнесла я, понизив голос. — «Интригуете», — хмыкнул старший Дариус. — «Я же мысленно сообщила Этайн, что мы скоро будем на месте. Мы вышли в холл, на первый этаж, где толпились адепты. У кого-то закончились лекции, кто-то возвращался в общежитие, кто-то собирался на практические занятия». «Это и есть то спокойное место, где нас никто не услышит?» Люций вопросительно выгнул бровь. «Разумеется», — с уверенностью в голосе произнесла я. «Секретничать лучше всего в толпе». «И о чем вы собираетесь со мной секретничать? Нельзя ли побыстрее? Скоро начнутся занятия». Уже с раздражением произнес темный маг. В это время адептки рядом громко захихикали, стараясь привлечь внимание лорда, а леди Андромеда, которая оказалась неподалеку и общалась с магистром Шизукой, бросила на Люциуса призывный взгляд. «Я вас прошу держать в тайне от мужа наше превращение в адептов в Иверонии», — проговорила я, озираясь по сторонам в поисках Этайн. «И это все?» — закатил глаза лорд Люциус. «Могли бы и на лестнице мне это сказать, или ментально. Разумеется, я не...» Вдруг директор осекся и прищурился, высматривая кого-то в толпе. Приглядевшись, я заметила Этайн. Она важно шествовала к выходу, а за ней едва поспевали два адепта. Полный рыжий юноша с веснушчатым лицом нес дамскую сумочку в виде круглой коробки из-под шляпки. Как только эльфийка увидела нас с Люцием, она взяла под руку второго спутника, долговязого темноволосого парня, и кокетливо ему улыбнулась. Аура Люциуса заискрилась, и маг сделал шаг по направлению к эльфийке. Я потянула его за рукав и крикнула. «Так вы согласны, лорд Дариус, сохранить секрет?» Мужчина никак не отреагировал на вопрос, Не отрываясь, он смотрел на Этайн, которая проходила мимо нас. «Арианна, привет! Ты помнишь, что сегодня занятие по обороту для преподавателей?» — улыбнулась подруга. Она перевела взгляд на директора академии и недовольно поморщилась. «И вам добрый день, директор Дариус. Давно вас не видела. Ах да, вам же надо курировать нового магистра по некромантии. Наверное, все дни проводите на ее занятиях, так сказать, пытаетесь лучше узнать друг друга». На последних фразах эльфийка понизила голос и пошевелила бровями. «Леди Этайн», — прошипел лорд Люциус, — «задержитесь на минутку». «Не могу», — с сожалением ответила ведьма, — «у меня дела. Дополнительно развлекаюсь, в смысле занимаюсь со старшекурсниками». Студенты сверлили глазами пол под мрачным взглядом директора академии. Рыжеволосый адепт покраснел и напоминал зрелый помидор, а темноволосый, наоборот, стал бледным, как подопытный усопший на практикуме некромантов. «Мальчики, за мной!» — крикнула эльфийка и потянула за собой темноволосого юношу. Второй поторопился за ними. «Леди Этайн, мы еще не закончили», — прорычал директор Люциус. «Арианна, пока!» — помахала мне рукой эльфийка, не обращая внимания на слова директора. «И вам не кашлять, лорд Дариус!» Улыбающаяся, счастливая подруга исчезла в окружении своих поклонников. Я тоже решила потихоньку сбежать, так как просьбу подруги исполнила. Поднимаясь по лестнице, я услышала грозный рык директора академии. Оглянувшись, заметила, как леди Андромеда торопливо отходит от раздраженного и злого лорда Дариуса. Дама выбрала не то время для заигрывания. Судя по его сузившимся глазам, поджатым губам и искрящейся ауре, директор был в гневе. После занятий муж предложил прогуляться в нашей рощице возле коттеджей. Эту прогулку можно было бы назвать романтической, вот только суровый взгляд Маркуса не предвещал ничего хорошего. «Скажи мне честно, ты хочешь уйти от меня? Я все пойму, но не обещаю, что легко смогу отпустить». Не ожидала такого вопроса и сразу же выпалила. «Нет, конечно, нет». Маркус остановился, пристально всматриваясь в мое лицо, словно ожидал другого ответа. «Понимаю, что ты выходила за меня замуж, не предполагая, что я стану императором. Я до сих пор надеюсь, что на выборах победит отец. Но если так случится, что правителем царства двух миров стану я, то хотелось бы знать, не сбежишь ли ты из дворца на следующий день после выборов?» «На следующий день точно не сбегу», — пробормотала я, отводя взгляд. «Значит, сбежишь позже», — вздохнул Маркус. «Нет, я не это имела в виду. Я положила голову на плечо мужа, и он тут же заключил меня в кольцо рук, прижимая к себе. Не знаю, что сказать, Маркус». «И я не знаю, как поступить», — честно признался муж. «Ты хочешь победить на выборах?» Я замерла в ожидании ответа. «Нет, Арианна. Вернее, не так и не в этот раз». Мы одновременно с ним выдохнули. Напряжение потихоньку отпускало, а Маркус продолжил. «Но события так повернулись, что клан Дариус не может проиграть. Остальные кандидаты, если честно, не внушают доверия. У леди Алиса не было достаточного опыта, чтобы управлять огромной империей. Дермидонт слишком прямолинеен и не справится с внешней политикой. А если мы не хотим больше воевать, нужен дипломат». «А Люциус и Бьорн?» — спросила я, но уже знала, что скажет муж. «Люциусу нужно повзрослеть, и я уверена, он еще всех удивит. А лорд Бьорн пока удивлял нас». «Каждый день наблюдаю за Феликсом, за тем, как он стал общаться с людьми, как он стремится к власти любой ценой. Знаешь, я не узнаю друга. Не спорю, после ранения, да и за эти дни, Бьорн многое пережил. Но это его не оправдывает. Феликс просто одержим сообществом древних и их избранностью. Я тоже боюсь представить, что случится, если он займет престол, а уж о его дочери вовсе молчу, она словно подливает масло на раскаленную сковороду, потакая отцу», — вторила я Маркусу. Ингрид сильно изменилась. Она была хорошим следователем, но делать ее руководителем отдела преждевременно. Тем более она принялась рьяно устранять всех опытных сыщиков. Согласился со мной муж. Я вижу, как она влияет на Феликса. Это странно, потому что раньше было наоборот. Да, никто из кандидатов не внушает доверия. Я обреченно вздохнула. О лорде Лагрессе мы оба молчали, ибо его возможная причастность к заговору делала борьбу министра магии за трон сомнительным. Именно поэтому мы с отцом должны бороться за власть. Маркус пристально посмотрел на меня. Понимаешь? Понимаю, смирилась я. Поддержишь? Спросил муж. Да, обреченно произнесла я. Не сбежишь? Маркус взял в ладони мое лицо и коснулся моих губ своими. И я лишь успела прошептать. «Не сбегу. Я не могу без тебя». А потом я почувствовала жадный поцелуй и разжигающий страсть прикосновения. В мире вновь остались лишь мы вдвоем. Нет, кажется, уже втроем. В самый неподходящий момент услышали голос Люциуса. «Может, в дом зайдете? А то адепт какой мимо пробежит, потом еще кляузу напишет в министерство о царящем в Академии разврате». «Кто бы говорил», — пробормотал Маркус, тем не менее ослабил объятия. «И что тебе в кабинете не сидится? Расхаживаешь туда-сюда в учебное время?» Лорды затеяли незлобную перепалку, а я смутилась, что Люциус в который раз застал нас с Маркусом за поцелуями, словно студентка покраснела и опустила голову, рассматривая травинки на земле. От волнения засунула руки в карманы брюк и нащупала какую-то бумажку. Поднесла ее к глазам, делая вид, что изучаю важный документ, потому что лорды уже перешли к обсуждению деликатной темы неуставных отношений преподавателей и адепток. Я же вчиталась в строки и поняла, что держу перед собой письмо своего отца к лорду Александру Логрессу. Это послание я позаимствовала при обыске кабинета министра магии и, к своему огромному сожалению, забыла о нем. «Дорогой друг Алекс», — писал отец, — «я благодарен тебе за участие в моей судьбе, за то, что в свое время ты предупредил меня о грозящей опасности. Эти годы я провел вдали от дома, невыносимо тоской о близких. Получив от тебя письмо с тревожной новостью о предстоящем перевороте, понял, что не могу держаться в стороне. Я возвращаюсь в Дев, чтобы забрать с собой мать и сестру. К сожалению, не получится увидеться с тобой в столице, но я очень надеюсь, что ты не наделаешь глупостей. Держись подальше от лорда Андриануса. Не верь его обещаниям. То, что он угрожал твоей семье, лишний раз доказывает, что старший сын Аркуса способен на все. И прошу, не верь фее, она не любит тебя. Боюсь, что юная леди Драгон принимает в заговоре самое активное участие и пытается тебя использовать. Беги, мой друг, пока не поздно. Твой Росс». «Арианна, что с тобой?» Я услышала голос Маркуса и поняла, что плачу. Передала ему письмо, поведав, что оно от отца для Александра Логресса. Судя по дате, это послание отец написал за несколько дней до смерти. Муж и Люциус склонились над письмом, а через несколько минут старший Дариус произнес: «В общем-то, ничего нового мы не узнали. Вопрос лишь в том, прислушался ли Александр к советам друга и принимал ли в заговоре активное участие. Надеюсь, что обыск в доме министра пройдет удачно, и следователи найдут доказательства вины лорда Лагресса», — заметила я. «Как раз сегодня собиралась поговорить с Ивейном». «Не успел тебе сообщить, но перед нашей прогулкой я общался по магической связи с Феликсом Бьорном. Александра отпустили. Военное министерство принесло ему извинения». С сожалением в голосе признался Маркус. «Как отпустили?» Мы с Люцием были удивлены и одновременно задали вопрос. Обыск ничего не дал. Письмо, которое предъявил Ивейн, было изъято из кабинета незаконным способом. Допрос проводила лично леди Ингрид. Министр магии участие в заговоре отрицает. Доказано лишь то, что лорд Логресс в юности дружил с феей Драгон, а позже помог ей устроиться на работу в клинику. Но это не преступление. Пожал плечами муж. «Но это значит...» — с ужасом прошептала я. Это значит, что лорд Александр Логресс на свободе и продолжит борьбу за трон», — зло ответил Люций. «Маркус, неужели ничего нельзя сделать?» «Возможно, Александр лишь пешка в чужой игре», — ответил муж, а мы со старшим Дариусом разочарованно вздохнули. «А может, он хитер, и его план безупречен. Прошу вас, не лезьте в это дело. У нас с Ивейном есть кое-какие соображения и планы, о которых я не могу рассказать. Пока не могу». «У вас с Ивейном есть план? И ты молчал?» — возмутилась я. «Все эти дни муж ни словом не обмолвился о своих подозрениях или планах. Наверное, он боялся, что я вновь подключусь к расследованию». «Я хочу помочь», — предложил директор Люциус. «Да, Люций, твоя помощь понадобится, но не проси меня раскрыть детали». Маркус покачал головой, а затем строго посмотрел на меня. «Арианна, я тебя умоляю больше не следить за министром магии. Это опасно. Я могу тебе доверять?» «Можешь», — обреченно кивнула я. «Но ты мне ведь потом все расскажешь?» «Обещаю, что расскажу, как только это станет возможным». Маркус взял меня за руку, увлекая по тропинке в сторону учебного корпуса, за которым располагалась арена для тренировок. Люциус последовал за нами. После занятий у преподавательского состава была запланирована практика по магической трансформации и обороту. Воин-монах Арсений, а теперь уже магистр Академии темной магии, напомнил нам теорию темных заклятий. Мне же он посоветовал использовать для трансформации заклинание Борея. Но прежде мы несколько часов отрабатывали создание так называемого энергетического каркаса и работу с мыслеформами. Нужно было во всех деталях представить животное, в которого мы желали превратиться. Преподавательский состав, за исключением Норы Беруни, леди Шизуки и профессора Залевского, разместился на арене за учебным корпусом, окружив себя магическим щитом. То и дело любопытные адепты пытались подсмотреть, но наша защита их безжалостно отбрасывала к студенческому общежитию. Через пару часов мы все порядком устали, но более опытные маги Маркус и Люциус смогли выстроить плотные энергетические поля вокруг физических тел. У Маркуса, разумеется, прослеживались очертания большого дракона, а Люциус на наших глазах принимал образ огромного волка. Не без помощи Арсения мне тоже удалось создать энергетический каркас птицы. Надо сказать, птица получилась огромная и неуклюжая. Да и что это за вид, так сразу не поймешь. Но я была довольна и таким результатом. Самое сложное оказалось завершить трансформацию, то есть придать световому телу реальный облик выбранного зверя, наделить его шерстью, клыками, перьями, когтями и заставить двигаться. «Арианна, с оперением у вас все хорошо», — похвалил меня магистр Арсений, обходя кругом. «Теперь почувствуйте, что ваши руки — это крылья. Закройте глаза, представьте, что вы птица. Взмахните крыльями, вытяните шею, ощутите полет и состояние свободы. Помимо заклинания Борея и Модификуса, не забудьте применить заклинание левитации». «Очень хорошо, вы все правильно делаете. А теперь отрывайте, отрывайте ноги от земли, тянитесь вверх, парите». Легко сказать «парите», когда особой практики в этом у меня нет, но все же я почувствовала, как поднимаюсь над землей, а чего-то тело показалось невесомым, взмахи рук крыльев плавными, а ветер приятно ласкал кожу. Я открыла глаза и с ужасом поняла, что взлетела на довольно приличную высоту. Люди внизу казались маленькими, здание Академии игрушечным. Вскоре состояние страха и неуверенности сменилось азартом и ощущением полета. «Я это сделала! Лечу!» Вдруг расслышала шелест чужих крыльев, а, повернув голову, чуть не упала на землю от страха. Рядом со мной парил огромный синий чешуйчатый дракон. Его жилистые крылья нагоняли мощные потоки воздуха, от которых меня сносило в сторону. Заметив что-то наподобие улыбки на жутковатой драконьей морде, тут же успокоилась. Это Маркус принял родной его сердцу образ и сейчас летел рядом, защищая меня и опекая. В голове раздался голос мужа, даже различила раздражение. «Арианна, хватит геройствовать, ты взлетел очень высоко, твоих сил не хватит. «Быстро спускайся». Возмутившись такому неверию в мои магические силы, я лишь усиленно заработала руками-крыльями, развернула, правда, не без труда корпус и гордо полетела в противоположную сторону от дракона. Совершив круг над ареной, заметила, как большой серый волк пытается поймать хрупкую, но очень прыткую белую лань. Различила двух важных горгулей, которые водрузили мощные тела на скамейку. Судя по рыжим волосам одного из чудовищ, леди Ифигения осталась верна себе. Бран принял образ медведя и наводил ужас на тех адептов-старшекурсников, которые все же пробили наш защитный купол и теперь с истошными криками пытались выбраться обратно. А черная змея смахивала на леди Андромеду. Она безуспешно пыталась привлечь внимание Люциуса-волка, призывно извиваясь. Но тот никак не реагировал на огромную рептилию. Его внимание полностью было сосредоточено на Лане и Тайн. Я хотела сделать рывок и долететь до Дева. Наверняка собор богини Инанны с такой высоты будет смотреться волшебно. Только вот руки и ноги уже не слушались, онемев от интенсивных движений. Да и действие заклятия подходило к концу. И я с ужасом поняла, что стремительно падаю. Кажется, мое падение пришлось на семейное кладбище клана Дариус. Уже подлетая к аккуратному склепу, почувствовала сильные руки на своих плечах. Или это были когти? Маркус-дракон опустил меня на землю, приземлившись рядом со склепом. Энергетический каркас и магическая иллюзия растворились, и я приняла прежний вид. Заметила, как синие чешуйки исчезают с поверхности тела дракона, под ними появляется тонкая голубоватая кожа. Очертания огромного дракона таяли на глазах. Под энергетической оболочкой находился мой муж. Он тут же принялся меня ощупывать, не забывая при этом ругаться. «Арианна, я же сказал тебе не торопиться, но ты, как всегда, не рассчитала свои силы». «Почему это «как всегда»?» — возмутилась я и попыталась встать, но поясница болела, ноги подкашивались. Оглядевшись, поняла, что мы с Маркусом сидели на траве рядом со склепом его прадедушки по материнской линии. «На собрании Ордена в Деве тебе явно понадобилась помощь. Да и в доме черного некроманта, вам с Итайн, вновь потребовалась защита. Люциус прав. Тебе нужно больше практиковаться в боевой магии. Не знаю, как принято у древних магов, а у нас, темных магов, каждодневные тренировки — залог успеха в бою», — ворчал Маркус, прижимая меня к себе. Я решила не усугублять и без того непростые отношения с мужем, поэтому на несправедливые обвинения не ответила. «Но я готов всегда отозваться на твой призыв», — заявил Маркус, целуя меня. «Дорогой, не могли бы мы переместиться в наш коттедж? Все-таки склеп твоего родственника — не самое романтичное место». И я убрала руки мужа со своей талии. Маркус, похоже, только сейчас заметил, где именно мы совершили нашу вынужденную посадку. Он кивнул и тут же перенес нас в спальню. «Что ты делаешь?» — возмутилась я, заметив, как муж порывисто стягивает с меня одежду. «Мне нужно срочно тебя осмотреть, дорогая. Вдруг ты ушиблась?» — страстно проговорил Маркус. «А как же занятия? У тебя еще были дела в академии». Я вяло возразила, потому что прикосновения супруга стали откровеннее. «Дела подождут». Муж прижался к моим губам в поцелуе, а я не стала возражать, решив, что это самый лучший способ примирения после ссоры. Через час Маркус все же вернулся в академию. У него были практические занятия по энергетическому бою со старшекурсниками, а я решила навестить Этайн и расспросить, как обстоят дела с ее помолвкой. А когда подошла к крыльцу, услышала знакомые голоса. «Кажется, расспрашивать никого ни о чем не нужно». Лорд Люциус и Тайн вновь выясняли отношения. Заглянув в гостиную, увидела, что директор захватил в плен эльфийку, прижав к стене. Аура обоих искрилась, переплетаясь замысловатыми узорами. «А ужин в доме Александра Логресса?» В голосе Люциуса слышались гневные нотки. «Ха! Вспомнили! Это было давно, и я проводила расследование!» Гордо парировала Этайн, упираясь кулачками в грудь директора Академии, пытаясь его оттолкнуть. Но лорд Люциус, с его ростом и разворотом плеч, по сравнению с хрупкой эльфийкой, выглядел словно скала. «Никаких больше расследований, без моего разрешения», — Я и так чуть магии не лишился, когда увидел вас в подвале того ужасного дома в черном квартале. Злился лорд Дариус. «С каких это пор мне требуется ваше разрешение?» С вызовом произнесла подруга, все еще пытаясь вырваться из объятий лорда. «С тех самых, как вы ответили на мои ухаживания и поцелуи?» «Неоднократно», — ответили. На последней фразе директор понизил голос. «Не помню, чтобы я отвечала», — фыркнула эльфийка, а я покачала головой. «Вот зря она это сказала, потому что в ту же секунду директор сократил между ними расстояние и страстно поцеловал бунтарку». Я не смогла рассмотреть все в подробностях, но было очевидно, что в этом лорд был особенно хорош. Судя по протяжному стону эльфийской ведьмы, она тоже так считала. И Тайн уже не вырывалась, а всем телом льнула к мужчине, обхватив руками за шею. Директор Дариус сам отстранился. Упираясь рукой в стену, он произнес охрипшим голосом. «Надеюсь, вспомнили?» «Да». Мечтательно прошептала Этайн. «Милая, я не буду за тобой бегать, как те два адепта, что провожали тебя после уроков. И как Бран, не буду молча страдать от неразделенных чувств. Последний раз спрашиваю, согласна ли ты стать моей?» «Конечно нет! Ведьма тут же пришла в себя. Я приличная девушка!» «Я так и понял», — вздохнул Люциус и потянулся к карману. Он достал какой-то предмет, а затем вложил в руку эльфийки. В этот момент у меня над ухом раздался голос Брана. «Арианна, ты пришла или уже уходишь?» От неожиданности я подпрыгнула на месте, а Люциус и Тайн, услышав голоса и шум, отвлеклись от увлекательной беседы и посмотрели в сторону двери. «Опять подслушиваете, леди Арианна? Хотя нет, уже подглядываете», — с раздражением произнес директор Академии. «На этот раз я не растерялась», и с вызовом ответила на колкое замечание. «Кто бы говорил, не вы ли сегодня днем нарушили наше с Маркусом уединение? Надеюсь, что вы вплотную займетесь своей личной жизнью и оставите нас с мужем в покое». Я гордо прошествовала к дивану. Бран последовал за мной. Люциус закатил глаза и пробормотал. «Мало того, что любопытная, так еще и мстительная. Что ж, мне пора». И темный лорд эффектно исчез в вихре синих энергий. Эльфика с удивлением смотрела на то, как переносится ее поклонник, а затем разжала кулак. На ладони лежало прекрасное кольцо с голубым сапфиром. «Это что такое?» — поинтересовалась у нас ведьма. «Кажется, он сделал тебе предложение», — улыбнулась я, а Бран кивнул. «Но кто же так ухаживает за девушками? Нет, так дело не пойдет!» Этайн с сожалением посмотрела на кольцо. «А признание в вечной любви? А кто будет на колено вставать и просить моей руки у родственников?» «Это у каких родственников? У безумного эльфийского дедушки?» — усмехнулся Бран. «Но почему безумного? Просто он немного не в себе. Но если вы беспокоитесь за дедушку, то можно попросить моей руки у бабушки Летиции. Она на днях прислала коробку чудесных эльфийских конфет, и я решила не вычеркивать ее из списка родственников. И вообще, не отвлекайте меня. Речь идет о Люцике. Надо что-то с ним делать». Подруга задумалась, а затем вынесла вердикт. «Я ему не верю. Мне же во сне показали, что он женится на этой Лиране. Вот пусть ей кольцо и дарит». «Но тогда был морок, а ты продолжаешь верить снам», — удивилась я. «А как им не верить, Ари, если они сбываются?» — с раздражением ответила эльфийка. «Жаль, но от заманчивого предложения стать леди Дариус придется отказаться». «А что делать с кольцом?» Этайн вопрошающе посмотрела на нас, а мы с Браном одновременно пожали плечами. Тогда эльфийка устремилась к комоду и с раздражением бросила в верхний ящик кольцо. Сделав пару кругов по комнате, она вернулась и достала перстень, а затем торопливо поднялась по лестнице. В ее спальне мы расслышали грохот и возню. Через несколько минут Этайн спустилась в гостиную, задержав свой взгляд на окне. Ведьма что-то пробубнила себе под нос и торопливо вышла во двор. Мы с Браном тут же прильнули к окну, наблюдая за подругой. Во дворике, с двух сторон от скамьи, возвышались каменные ноги и статуи. Этайн достала кольцо и надела его на палец одной из них, а затем вернулась в гостиную и сразу же направилась к буфету, вытаскивая запасы сладкого. «У меня стресс на почве неудавшейся личной жизни. Я должна съесть что-нибудь вкусное. Энергию теряю на глазах». «Кольцо-то зачем каменной деве отдала?» — поинтересовался Бран, пряча улыбку. «А чтобы перед глазами не маячило, а то будет искушение примерить. Оно такое красивое, под цвет моих глаз», — с набитым ртом ответила эльфийка. «А мы переглянулись. В оригинальности подруге не откажешь». «Арианна, ты о чем-то хотела меня спросить. Кажется, ты об артефактах Борея и Эфиры», — поинтересовался Бран, переключив мое внимание на другую тему. «Может, ты встречал в эфирских землях упоминание о песне любви, перстне или печати?» — оживилась я. «Там почитают наших забытых богов». «О перстне известно, что Борей подарил его в знак любви своей жене и вложил в камень часть души. По преданиям, кольцо исполняет желания влюбленных, если оно искреннее и не причиняет никому вреда», — подтвердил Бран то, что я уже знала. «Ясно, а печать?» «О печати не слышал», — покачал головой друг. «Может, тебе встречался такой знак?» Я решила нарисовать тот странный цветок, что обнаружила в храме всех богов и в пещере у оборотней. Как только Бран посмотрел на рисунок, улыбнулся. «Да-да, в древних афирских текстах и в храмах я его видел. Это цветок жизни». «Цветок жизни?» — удивилась я. «Так его называют афирцы. Кстати, в местных хрониках знак еще называют печать жизни. Этот божественный символ, как руну, прикладывают к сердцу и произносят клятву», — объяснил Бран. «Прикладывают к сердцу? Печать жизни?» — обрадовалась я, потому что вспомнила слова из 18-го заклинания Борея. Бран кивнул, а Этайн, прислушиваясь к нашему разговору, подбодрила меня. «Уверена, что это и есть твоя печать, Ари. Правда, не совсем понятно, как ее прикладывают к сердцу». «Как любой энергетический символ, нужно представить мысленно знак и почувствовать энергию», — подсказал Бран. «Надо проверить». Я вспомнила, как мы с Маркусом в храме соединили руки, а энергетическое поле цветка окутало нас, проникая светом и теплом в сердца. В тот момент мы излучали любовь, а значит, это была та самая защитная руна, печать влюбленных. Так и Афира соединила свое сердце с сердцем мужа с помощью печати жизни, прочитала песню любви и загадала желание, обращаясь к магии кольца, в котором хранилась частица души Бога. Именно так ей удалось снять проклятие и оживить Борея. От осознания, что я близка к спасению друга, мое сердце радостно забилось. Дело оставалось за малым — найти кольцо. Вечером я вернулась в семейный коттедж и застала мужа в кабинете. Тут же поведала Маркусу о печати жизни. Мы попробовали применить ее вместе с заклинанием «Песни любви». Заметили, как энергии, исходящие от наших сердец, переплелись в общий узор. Белоснежные и лиловые световые нити переливались, соединяя сердца. От избытка чувств из глаз брызнули слезы. Маркус обнял меня, убирая слезинки поцелуями. «Если бы у нас было магическое кольцо Афиры, что бы ты пожелал?» — спросила я. «Чтобы у нас появилась маленькая Арианна или маленький Маркус», — ответил муж и тепло улыбнулся. Я не стала ему говорить, что в этом желании уже нет необходимости, и вновь поинтересовалась. «Что еще?» «А еще я хотел бы защитить тебя от всех бед», — признался Маркус и, не дав мне опомниться, поцеловал. Я вложила в ответный поцелуй всю свою любовь к мужу. Мой темный маг со светлой душой был для меня тем якорем, который позволял уверенно стоять на ногах в любую погоду, при любых обстоятельствах. А проснулась я ночью от того, что почувствовала себя одиноко. И действительно, Маркуса рядом не было. Обнаружила мужа в кабинете. Он с кем-то общался по магической сфере. Подслушивать не рискнула, поэтому устроилась на диване в гостиной, ожидая окончания разговора. Через четверть часа Маркус освободился и был удивлен тем, что я не сплю. «Дорогой, что-то случилось?» — забеспокоилась я. «Мне нужно уйти». Муж подошел и сжал меня в объятиях. «Боюсь, все серьезнее, чем мы думали». «Маркус, куда ты идешь? Что происходит?» После его слов я не на шутку занервничала. «Арианна, я встречаюсь с Ивейном. Больше не могу рассказать. Но завтра на выборах. Ничему не удивляйся и ни о чем не спрашивай. А главное, никуда не лезь, ни за кем не следи. Это опасно. А лучше бы ты осталась дома. Может, не пойдешь на совет 130? Навести бабушку в Деве или родителей в Белом Царстве?» Попросил Маркус и с тревогой посмотрел на меня. «Завтра я должна быть рядом с тобой, да и сановники не поймут, если я не приду». «Знаю, но прошу, будь осторожна». И Маркус прижал меня к своей груди. «Что бы ни произошло, сохраняй спокойствие. И сразу после совета переместись в нашу квартиру в Деве. Там тебе будет безопаснее. Договорились?» «Да, но...» Хотела возразить, но муж не позволил. «Арианна, хоть раз, сделай, как прошу. Не спрашивай ни о чем. Я не могу рассказать, потому что сам ни в чем не уверен. Но я обязан все проверить. А теперь иди спать». И Маркус подтолкнул меня в сторону спальни. Я вернулась в постель, но уснуть не смогла. Никогда так не переживала за мужа, как сейчас. Он что-то задумал, но скрытничал. Вспомнила, что завтра объявят результаты голосования, и настроение вовсе испортилось. Не хочу, чтобы Феликс Бьорн или Александр Логрес правили империей. Маркусу одержать победу тоже не желала и надеялась на то, что завтра сановники остановят свой выбор на императоре Юлиане.